вход с улицы. Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походке санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреду и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды тратор чока. Школа переезжала. Металось швамбрание в поисках устойчивой истины, меняя правителей, климат и широты. И только дом наш незыблемо стоял на своем причале, на старой широте, на прежней долготе. Он заржавел, он врос в дно. Уже не пароход, а тяжелая, занесенная баржа, ставшая островком. Бури не могли пока еще вторгнуться в него, так как мама боялась сквозняков и закрывала форточки. Но, разумеется, кое-какие изменения произошли. Папа, например, носил френч, а не пиджак. Красный крестик на клапане кармана говорил о том, что отец военный врач. Он работал в эвакопункте. Затем люди неподходящего знакомства, знавшие всегда лишь черный ход квартиры, теперь все словно сговорились, являлись через парадный. Даже водовоз, которому как будто удобнее и ближе было идти через кухню, требовательно звонил с парадного хода. Он топал через квартиру, он следил и капал, и ведра его были полны достоинства. Мы с Оськой приветствовали это разжалование парадного крыльца. Теперь между ним и кухней установился сквозняк непочтительности, и в нашей описи мирового неблагополучия был зачеркнут пункт первый о неподходящих знакомствах. Первыми после революции позвонили с парадного слесарь и плотник. Аннушка открыла им, прося обождать, и пришла сказать папе, что какие-то просят товарища доктора. «Кто такие?» — спросила мама. «Да так из себя мужчины», — отвечала Аннушка. Всех пациентов она делила на господ, мужчин и мужиков. Отец вышел в переднюю. «Мы к вам», — сказали пришедшие, называя папу по имени и отчеству. «Просьба выслушать нас». «На что жалуетесь?» — спросил папа, приняв их за пациентов. «На несознательность», — отвечали слесарь и плотник. «Больницу при Керенском закрыли чертовы хуторяне, а теперь убыток здоровья трудящимся. Мы вот комиссары назначенные». Папа никогда не мог простить Керенскому, что во время его краткого царения богатые отцы города из скупости закрыли общественную больницу. «Не треба», — заявили они. А вот явились большевистские комиссары и заявили, что совдеп постановил спешно открыть больницу и назначили отца заведующим. Троететие. Папа угостил комиссаров чаем. После их ухода он весело ходил по квартире и напевал: «Маруся отравилась, в больницу повезут». «Это, как хотите, настоящая власть», — говорил папа. «Есть культурные тенденции». «А что ваше учредительное собрание?» «Это наш волосной сход». «Не треба». «Во всероссийском масштабе». «Ваше учредительное» — это было сказано специально, в пику теткам. Дело в том, что на нас со всех сторон России посыпались голодающие тетки. Одна приехала из Витебска, другая бежала из Самары. Самарская и витебская тетки были сестрами. Обе носили пенсне на черном шнурке и очень походили друг на друга. Только одна вместо «Л» говорила почти «Р», а другая, наоборот, «Р» произносила совсем как «Л». Папа, шутя, прозвал их «Учли диркой», а мы «Тетей Сэрой» и «Тетей Нессой». Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике, и если некоторые их сведения опровергал энциклопедический словарь, они говорили, что там опечатка. Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка заявила, что она без пяти минут большевичка. «А когда ты будешь ровно большевичка?» — спросил Оська, живо вскинув голову к стенным часам. Но прошли часы, недели, месяцы, а тетка не делалась большевичкой. Только она больше уже не говорила «без пяти минут». Она теперь уверяла, что во многом она почти коммунистка. Питерская тетка поступила служить в тратор-чок, а тетя Сэра и тетя Несса — в упредком. В свободное время Они рассказывали случаи из жизни, спорили и воспитывали нас. Тетки настояли, чтобы нас взяли из школы, ибо, по их мнению, советская школа только калечила интеллигентную особь и ее восприимчивую личность. Кажется, они так выражались. Они сами взялись обучать нас. Тетки считали себя знатоками детской психологии. Мы изнемогали от их наставлений. Они лезли в наши дела и игры. Разнюхав о швамбране, тетки пришли в восторг. Они заявили, что это необыкновенно, необыкновенно интересно и чудесно. Они просили посвятить их в тайны мира и обещали помочь нам. Швамбране грозила теточная ига. Тогда швамбранские стратеги схитрили. Они завлекли теток вглубь швамбранской территории, а там, в порядке посвящения, мы раскрасили теток акварелью, заставили их ползать в пыли под кроватями, замуровали в пещеру с дикими зверями, то есть заперли в чулан с дикими крысами и велели 10 раз петь гимн «Ура, ура!». «Ура, ура!» — закричали тут швамбраны все, старательно пели в темноте усталые и раскрашенные тетки. «Ура! Ой, что-то мне лезет на юбку! Ура, ура!» И упали «туба-ри-басе!». Но когда мы потом объясняли им правила и приемы французской борьбы и велели им бороться на ковре без срока отдыха, перерыва, решительно до результата, несчастные тетки возмутились. Они назвали швамбранию грубой игрой, глупой страной, недостойной воспитанных мальчиков. За это известный швамбранский поэт, не без влияния Лермонтова, написал в альбом тети Несси такое стихотворение: «Три тетушки живут у нас в квартире. Как хорошо, что 3, а не 4». Мир и личность. «Отец, хотя у тебя интеллигент, но довольно сознательный», — сказал Степка Атлантида. «В общем, тоже на нашей платформе. Сам, видать, ты в доску сочувствующий. Тетка эта тоже немного разбирается, но те две у вас сильно отсталые», — так сказал Степка Гавря по прозвищу Атлантида, покидая нашу квартиру после двухчасовой дискуссии о личности и обществе. Учредилка выражалась так учено, что даже питерская тетка то и дело бегала тихонько смотреть в энциклопедическом словаре непонятные измы и субстанции. Вообще-то, по теткиному выходило так. Посередке умная и свободная личность, все остальные вокруг нее. Как этой личности кажется, то есть значит, как она воображает, так все для нее и есть, а на остальное ей чихать. Степка же обратно утверждал, что 7 одного не ждут, главное — это компания, то есть когда люди сообща, а личность можно и за манишку взять, если она будет очень из себя воображать. На это тетки сказали, что мы со Степкой грубые реалисты. «Вот и неправда», — сказал я, — «мы вовсе были гимназисты, а не реалисты». Тут тетки ехидно заметили, что реалисты — это не обязательно ученики реального училища. Реалисты — это те, кто думают, будто на свете есть только то, что все видят и щупают. А они называются еще материалистами и считают, что мир, безусловно, существует и распоряжается идеями и личностями. Тетки сказали, что это неверно. Они закричали, что мир не имеет права командовать свободными идеями и личностью, потому что, сказали они, возможно, что без идей и мира-то никогда не было бы. Да, безусловно, существует только сама думающая личность, а все остальное, может быть, только представляется, как во сне. «А мы личность?» — спросил Оська. «Для себя, безусловно, личность», — отвечала тетка Сера. «Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для швамбраний. Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны, а Покровск, школа, дом, революция — все это нам только снится. Мы даже задохнулись от такого предположения». Тетки сели на диван. Тетя Несса начала читать вслух русскую историю. «Валяги, Люлик, Тлувал и Синюс», — читала тетя Несса, «плесли плавить Лусью». Мы с Оськой занялись швамбранской историей. Мы принялись петь, бросать на пол стулья и вообще греметь, что есть силы. Тетки Попросили быть потише. Они сказали, что это неуважение к личности. «А нашей личности снится, что вас тут вовсе нет», — сказал Оська. «Может быть, вы вообще нам только представились», — добавил я. Тетки пожаловались маме. Мама явилась. Но мы отнеслись критически и к мамину существованию. Мама заплакала и пожаловалась папе. «Это еще что за сопливый солипсизм?» — грозно сказал папа. «Вот я сейчас тоже представлю себе, что вы на старости лет оба сели в угол». Нам не дали обедать. Папа объявил, что ведь суп — это только сон. Если мы с Оськой такие свободомыслящие личности, то нам ничего не стоит представить себе, что мы уже сыты. И сам папа будто бы уже видел во сне, как мы обедали, и даже сказали спасибо. Словом, нам пришлось допустить, что суп — это не идея, а действительность, и что кроме нашей личности существует еще миллионы других, без которых не обойтись. Вокруг солнца. Личность была для нас выкинута из мировой серединки. Огромный кругооборот событий захватил нас в школе и на улице. Но центробежные силы ничего не могли поделать с нашим домом. Он непоколебимо оставался надежной осью всей жизни. Все остальное, казалось нам, вертится вокруг него большой опасной каруселью. Так продолжалось до того дня, когда во время приема в переднюю пришел коренастый человек. Он был обут в черные чесанки, вправленные в резиновые боты. При нем был портфель и кобура. И Аннушка сразу определила в нем комиссара. «Граждане, извиняюсь, конечно, за неуместность», — сказал комиссар пациентам. «Но меня пропустите без очереди, я по делу». «Тут-то все ожидаются по делу», — загалдела приемная. «Нечего с портфелями вперед соваться». «Благородного строить», — сказала из угла толстенная хуторянка. На коленях ее шевелился мешок. Там покрякивала жертвенная утка. В кабинете зажурчал умывальник. Потом дверь открылась. Вышел больной, застегивая ворот рубашки. Комиссар прошел в кабинет без очереди. «Мое почтение», — сказал он, — «извиняюсь за неуместность, что не в черед. По революционному долгу, товарищ доктор, я извиняюсь к вам как комендант города». «Присаживайтесь, товарищ Усышко», — сказал папа, узнав в коменданте хорошо знакомого сапожника, что прежде обувал всю нашу семью и часто захаживал к нам за книжками, которые он брал читать у папы. «Что скажете хорошенького, товарищ Усышко?» «Выбираться вам придется, товарищ доктор», — сказал комендант. «Фактически съезжать с квартиры. Тратор-чок расширяется. Недостаток местов. Извините за беспокойство, но придется в двухдневном порядке».